Глава 13. Когда длившийся больше часа обстрел наконец-то подошел к своему логическому завершению, я находился всего в паре километров от опушки леса и продолжал двигаться в сторону родных казарм. Скрываться или ждать вечера уже не имело смысла. Контролировавшие сектор наблюдатели давно зафиксировали мой маршрут, а у всех остальных прямо сейчас хватало других, более важных дел. Освещенная лучами восходящего солнца панорама выглядела безрадостно. Над местом ядерного взрыва клубился густой черный дым. Вряд ли артиллерийский полк оказался уничтожен целиком и полностью, но базировавшиеся там орудия, скорее всего, не имели никаких шансов вернуться на боевое дежурство. То, что они успели приобрести наведенную радиоактивность, выглядело свершившимся фактом. Поверх темневших вдалеке деревьев также стлался неопрятный серый туман. Несмотря на сырость, там явно что-то горело. Или сам лес, или спрятанная в нем техника. Возможно, досталось даже нашей части, хотя она располагалась гораздо дальше и традиционно считалась безопасной. Быстро шагая по влажным камням, я старался хотя бы примерно оценить масштабы и предпосылки внезапной атаки. Настолько серьезных ударов ни одна из сторон не наносила уже лет 10, так что сейчас подобный ход выглядел очень странным и откровенно неожиданным. Судя по частоте замеченных мною вспышек, лидер приказал использовать чуть ли не все запасы ядерного оружия, скопившегося за последние несколько лет. Но ради чего? Акции устрашения или отчаяния? Доступные мне источники информации говорили об одном и том же. Барнерцы неуклонно наращивали стратегическое преимущество, одновременно с этим уничтожая экономику моей родины. Ситуация грозила неминуемым поражением, выйти из гибельного тупика с помощью мирного договора не получилось. Так что единственным доступным вариантом оставалась демонстрация силы. Судя по всему, как раз ее я и увидел. На первый взгляд ход казался логичным и вполне адекватным, но меня смущала история подобных взаимодействий. Все предыдущие попытки давления заканчивались ничем, и лидер прекрасно об этом знал. Следовательно, говорить о хоть сколько-нибудь продуманном плане было нельзя. Значит, опять начнется мясорубка. Опушка приблизилась. Подойдя к краю леса, я остановился, дисциплинированно выждал около четверти часа, но так никого и не увидел. Пришлось забыть о стандартных правилах и снова двинуться вперед, внимательно рассматривая облепленные гниющими листьями камни. Растущие у края полосы деревья часто страдали от обстрелов. Шершавые стволы щеголяли застарелыми шрамами, а на земле время от времени попадались сбитые осколками ветки. Тем не менее, сегодня этой части леса повезло. Большинство снарядов разорвались не здесь, а чуть дальше. Там, откуда все еще тянуло неприятной гарью. Одолев немногим более 300 метров, я наткнулся на едва различимую тропинку и вздохнул чуть свободнее. Мины остались за спиной, началась безопасная территория. Впрочем, уже через пару минут мое спокойствие было вдребезги разбито долетевшим из зарослей шумом. Кто-то ломился сквозь подлесок, абсолютно не заботясь о звуковой маскировке. Привыкшие к осторожности патрульные вести себя таким образом не могли. Врагам в этих краях попросту неоткуда было взяться, вывод напрашивался сам собой. Из-за внештатной ситуации к линии фронта перебросили тыловые части, усилив таким образом пострадавшую оборону. Встречаться с ничего не понимающими, но готовыми стрелять во все подряд солдатами я не собирался. Так что аккуратно отошел в сторону, а потом забрался на одно из соседних деревьев, спрятавшись там среди ветвей. На темной коре остались длинные отметины от моих ботинок. Но вероятность того, что кто-то их заметит, стремилась к нулю. По крайней мере, у меня сложилось именно такое мнение. Шум тем временем заметно приблизился. Стали различимы отдельные слова и целые реплики. «Быстро! Под ноги смотри, Картер! Так точно, сержант! Куда прешь? Дорогу не видишь, что ли? Я быстро! У нас 20 минут!» Что должно было случиться через 20 минут, так и осталось для меня тайной. Возможно, на этом месте заканчивался срок, выделенный бравому сержанту для выполнения приказа. Чем-либо иным объяснить такую спешку я попросту не мог. «Где минная карта, Соня?» «Уже несу, господин сержант!» Нагруженный всевозможным снаряжением, отряд резво пробежал мимо моего укрытия и скрылся вдали. Шум начал стихать. Немного подождав и убедившись, что посторонних вокруг больше нет, я спустился на землю, а затем продолжил движение. Творящаяся вокруг суматоха вызвала беспокойство. Мне хотелось как можно скорее оказаться в собственной комнате, но на пути опять возникли непредвиденные трудности. Когда лес наконец-то закончился, моему взору предстали несколько бронированных вездеходов в хаотичном порядке, разбросанных по равнине. Миновать их незамеченным было трудно. Пришлось убрать винтовку за спину, выйти на открытое пространство и медленно двинуться вперед, искренне надеясь на то, что у местных стрелков окажутся достаточно крепкие нервы. Мое появление вызвало заметный ажиотаж. Послышалась громкая неразборчивая команда, орудие на ближайшей машине вздрогнуло и развернулось. Гулявший рядом солдат испуганно вскинул винтовку. «Свои!» — крикнул я, останавливаясь и поднимая руки. «Лейтенант Фишер! 6-я разведрота!» К счастью, ситуация не скатилась в полный абсурд. У одного из офицеров нашлись списки ушедших на задание разведчиков, так что мою личность установили в кратчайшие сроки. Впрочем, вести меня до части все равно никто не захотел. «Извините, лейтенант, у нас приказ. Или дождитесь, когда образуется попутка, или пешком». «Вот дерьмо! Что здесь вообще случилось? Потери серьезные?» «Не могу сказать». «Понимаю». Ждать мне не хотелось, так что я собрался с силами, отправился к находившейся рядом дороге, после чего медленно зашагал по ней, тихо ругая командование обеих армий, идиотские приказы начальства и собственную невезучесть. К счастью, спустя какое-то время меня все-таки забрала проезжавшая мимо машина, а еще через 10 минут я оказался у контрольно-пропускного пункта, откуда был сразу же вызван к полковнику. Питерс восседал в своем кабинете, со всех сторон обложившись пачками рапортов и стекляшками планшетов. Настроение у командира было еще хуже, чем обычно. Откровенно злое выражение лица, а также валявшиеся на полу осколки, говорили об этом лучше всяких слов. «Докладывай. Задание не выполнено, господин полковник. Группа уничтожена». «Дерьмо!» Питерс от души саданул кулаком по столу, сбросив с него пару листков. «Твою мать, Локи! Какого черта я вообще слышу это дерьмо? Думаешь, мне сейчас проблем мало?» «Мы не справились». «Да чтоб ты сдох!» Я предпочел ничего не отвечать и уставился в пространство, демонстрируя искреннее раскаяние. Эта тактика сработала. Минуту спустя полковник буркнул что-то не совсем понятное, а затем продолжил уже более спокойным тоном. «Рассказывай». «Так точно. Моя группа была плохо обученной и совершенно не подготовленной к такому сложному заданию. Чтобы избежать мгновенных потерь, я принял решение задержаться в греческом лесу». «Молодец. А дальше?» «Затем я решил увести группу в Афины. Использовать в качестве отправной точки дальнейшего маршрута равнину было слишком опасно». «Тоже разумно. Дальше?» «Мина, господин полковник». «И выжил, конечно же, только ты». «Да». «Случайность?» «Так точно, господин полковник». Питерс неопределенно хмыкнул и откинулся на спинку кресла, а затем сокрушенно покачал головой. «Знаешь, Локи, что такое статистика?» «Конечно, господин. Когда началась вся эта история с переговорами, какой-то умник из службы безопасности решил заняться статистикой. Решил, что она поможет ему выявить скрывающихся в нашей армии шпионов. Догадываешься, к чему я клоню?» Ответ лежал на поверхности. Но это был очень плохой ответ. «Не совсем, господин полковник. У нас здесь много удачливых ребят», — сообщил Питерс, задумчиво барабаня пальцами по столу. «Тот же Гладков, например. Но твои результаты выходят за рамки допустимых погрешностей. Слишком много потерь, Локи. Слишком много потерь и слишком много случаев, когда ты возвращаешься из рейда в одиночку». «Я не шпион, господин полковник». «Знаю, черт бы тебя побрал! Шпионы не сидят на фронте полтора десятка лет в звании сержанта. Шпионы не выдают точные координаты вражеской техники, но в твоей истории слишком много непонятного». «Вы именно поэтому решили отправить меня на курсы? Это решили в штабе. Курсы, новое звание, новая группа. Догадываешься, что еще?» Ситуация ухудшалась с каждой секундой. Ухудшалась стремительно. А единственным островком спокойствия, как ни странно, оставался сидевший напротив меня офицер. «За мной следил кто-то из группы? Мюллер? Али!» Я вспомнил ничем не примечательного смуглого паренька и озадаченно почесал затылок. Уж кого-кого, а его было очень сложно заподозрить в работе на спецслужбы. Впрочем, прямо сейчас у меня хватало других забот. «Шеф, почему вы все это мне рассказываете?» «Благодарность, Локи!» — оскалился в недоброй ухмылке Питерс. «Когда-то давно ты спас мою шкуру, хотя мог этого не делать. Настал мой черед. Советую очень хорошо обдумать свое положение и как следует подготовиться к допросу. Я уверен, что он будет». «Дерьмо». «Именно так. Но ты можешь рассчитывать...» Один из стоявших на столе дисплеев требовательно мигнул красным светом. Полковник недовольно глянул на экран, тут же осекся и требовательно махнул рукой. «Свободен! Вон отсюда, быстро!» Я послушно выскочил из кабинета, а затем, рассудив, что командиру в ближайшее время будет не до меня, направился к бункеру 6-й роты. Дошел до своей комнаты, сбросил на пол грязную и пропотевшую одежду, забрался под теплые струи душа, с наслаждением зевнул, предвкушая долгожданный сон. Откуда-то издалека прилетел назойливый вой сирены. Висевший на стене динамик сухо щелкнул. «Внимание! Всему личному составу явиться на построение! Трехминутная готовность!» Сон отодвинулся на неопределенный срок. Шепча себе под нос ругательства, я кое-как растерся, надел чистую форму и выбежал из комнаты, после чего вспомнил об оставшейся на кровати винтовке. «Да чтоб тебя!» Собравшихся перед командным бункером людей оказалось достаточно много. Техники, водители, два десятка успевших вернуться с задания разведчиков, пехотинцы из отряда поддержки. Все мы выстроились на небольшой бетонной площадке, тревожно перешептываясь и гадая о том, что случилось. До моих ушей донеслось несколько откровенно идиотских предположений, но тут к нам вышел Питерс. Шепотки мгновенно стихли. Полковник обвел замерший строй тяжелым взглядом, а потом начал говорить. «Полчаса назад на территории нашей страны были взорваны несколько ядерных зарядов малой мощности. Одна из бомб уничтожила дамбу к северу от Спарты. После обрушения плотины вниз сошел селевой поток. Центральная часть города разрушена. От нас требуется помощь в расчистке завалов, чтобы через 10 минут здесь никого не было. Все ясно?» Обманчиво спокойный тон командира не позволил мне сразу и до конца осознать суть происходящего. Но когда замершие рядом люди начали разбегаться по сторонам, а закончивший речь полковник скрылся в своем бункере, понимание все же возникло. Момент, о котором лично я старался никогда не думать, пришел. Где-то далеко, За сотни километров от линии фронта к небу поднялись новые огненные грибы. На побережье, в глубине континента, в предгорьях и на равнине. Везде. И случилось это благодаря одному единственному человеку. «Локи, быстрее!» Чувствуя противную слабость в ногах и расползающийся по спине холодок, я обернулся к позвавшему меня Гладкову. Тот энергично махнул рукой, а затем бросился в сторону ближайшего ангара. «Быстрее!» Внутрь небольшого вездехода набилось человек 20. Свободных мест не осталось. Несколько человек были вынуждены стоять в проходе, но жаловаться никто из них не спешил. Попав в относительно неформальную обстановку, солдаты мгновенно переключились на обсуждение прозвучавшей новости. «Как думаете, что там было на самом деле?» «Диверсия!» «Наверное, мексы выжгли один из защитных секторов. Пустили ракеты». «Какие еще ракеты? Противоракетный контур в районе Спарты проходит». «Вот его и раздолбали». «Взорвали плотину, если ты забыл. При чем тут контур?» «Говорю ж, диверсия». «Интересно, в городе живые остались?» «Конечно, остались. Это же просто наводнение. Если я вспомнил о живущей в моей квартире Анне и крепче стиснул зажатую между коленями винтовку. Дамба находилась слишком далеко. Спрятанный возле нее заряд был слишком мал для того, чтобы нанести городу хоть сколько-нибудь значительный урон. А вот собранная за плотиной вода... Раньше мне казалось, что она не представляет из себя реальной опасности. Сейчас все изменилось. «Думаешь о жене?» — угадал мои мысли, сидевший рядом Гладков. «Не переживай, вряд ли там что-то серьезное». «Надеюсь». В груди шевельнулось неприятное чувство, как будто рядом только что случилось нечто страшное, но подтверждения этому до сих пор нет, и ты всеми силами пытаешься отдалить момент истины. Уговариваешь себя, доказываешь, что ничего подобного не могло произойти, но в глубине души осознаешь, что катастрофа лишь разрастается, и обратной дороги уже не существует. Дерьмо. Тревога усиливалась, время тянулось слишком медленно. В какой-то момент мне захотелось встать со своего места и приказать водителю ехать быстрее. Но я все-таки сдержался. Прикрыл глаза, стиснул зубы и начал представлять клубящиеся в утреннем небе облака. Легкие, розовато-желтые. «Поймал новости!» — донесся до меня чей-то взволнованный голос. «Ядерные взрывы в 13 городах! Мексы выдвинули новый ультиматум!» «Вот дерьмо! Твари! И что теперь будет?» На задворках моего сознания проскользнула неожиданно холодная и трезвая мысль о том, что лидер все-таки решился пойти ва-банк и сделал это с максимальной эффективностью. Удар по линии фронта, удар по глубокому тылу, ультиматум. Все это наверняка оказалось чересчур большим потрясением для ничего не ожидающих и привыкших к вялотекущему конфликту политиков. Скорее всего, взорванная в столице бомба должна была стать завершающей точкой. Но даже сейчас, без нее... Ощущение неминуемой катастрофы сменилось внезапным шоком от понимания своей роли в текущих событиях. Взрывов было... ровно 13. И именно такое количество зарядов я доставил к цели за прошедшие годы. Значит, других людей, участвовавших в проекте, попросту не существовало. И вся ответственность действительно лежала только на мне. Перед внутренним взором ни с того ни с сего возникла улыбающаяся Анна. «Черт! Уже подъезжаем!» Гладков сочувственно хлопнул меня по плечу. «Расслабься, все будет хорошо». «Обязательно». Вездеход неожиданно притормозил и накренился. Двери распахнулись. «Машину на разбор завалов!» — донесся снаружи чей-то голос. «Нужно оттащить вон ту плиту! Людей, люди пусть помогают! Разворачивайся!» Я выбрался из кабины, оглянулся по сторонам и с трудом узнал одну из площадей Спарты. На мокрой и грязной мостовой валялись обломки камней, мусор, а также несколько ободранных веток. Рядом лежал поваленный металлический забор, чуть дальше виднелось частично разрушенное здание. По улице бродили люди, мокрые, испуганные и недоумевающие. Убедившись, что ничего страшного вокруг не происходит, я обошел вездеход, глянул туда, где находился мой собственный дом, но так и не смог увидеть его крышу. На месте приметной красноватой панели зияла пустота. «Локи, стой! Ты куда? Не мешай!» Отмахнулся я от Гладкова, перекинул винтовку за спину и ускорил шаг. «Не мешай! Локи, мы должны...» Мимо проехал грузовик, окативший меня брызгами грязной воды. На соседней улице взвыла полицейская сирена. А затем, где-то совсем неподалеку, раздался жизнерадостный детский смех. Чуждый всему происходящему звук вынудил меня чертыхнуться и перейти на бег. «Локи!» Площадь осталась где-то за спиной. Я добежал до расположенного в сотни метров от нее перекрестка, свернул на ведущую к реке улицу, каким-то чудом разминулся с выехавшей навстречу машиной. Полковник сказал чистую правду. Центральным кварталом города досталось больше всего. У меня перед глазами промелькнул обрушившийся торговый комплекс, его сменила покосившаяся многоэтажка, а еще через несколько мгновений взгляду открылось беспорядочное нагромождение строительных плит и вырванное с корнем дерево, напрочь перегородившее дорогу. Новая улица, хорошо знакомый перекресток. «Стойте!» — попытался задержать меня какой-то мужчина в ярко-красной жилетке. «Туда нельзя!» Я остановился, но лишь потому, что торопиться уже не имело никакого смысла. На месте моего дома возвышалась неопрятная куча, состоявшая из бетонных блоков, разломанных перекрытий, яркого пластика и кусков мебели. Вокруг этой кучи, как и вокруг многих других, виденных мною ранее, суетились люди, солдаты, медики, жители окрестных зданий. «Туда нельзя», — повторил мужчина более спокойным тоном. «Вы только навредите». Эмоции, заставившие меня пробежать треть города, неожиданно улеглись. Ощущая лишь равнодушное спокойствие, я молча отодвинул собеседника в сторону и двинулся вперед. Перешагнул через желтую ленту, подошел к лежавшему рядом с медицинским фургоном телу, откинул закрывавшую его голову ткань. Передо мной был живший на втором этаже сосед. Ничем не примечательный старик, с которым мы общались всего пару раз в жизни. Кажется, однажды он позвал меня к себе отметить день рождения, а я отказался. «Что вы делаете?» — рядом возник тощий юнец в белом халате. «Немедленно уймись!» «Вы уймись!» Я передвинул винтовку на грудь и двинулся к фургону. «Сколько человек уже найдено?» Собеседник нервно сглотнул слюну, но все-таки решил ответить. «Шестеро. Они там, с другой стороны. Спасибо». Больше никто не стал меня задерживать. Я проверил выложенные в ряд трупы, убедился, что Анны и Софии среди них нет, а затем подошел к стоявшему рядом майору. «Лейтенант Фишер, фронтовая разведка. Прошу прощения за самоуправство. Где-то здесь мои родные». «Понимаю», — серьезно кивнул офицер. «Надеюсь, мы их найдем». Разговаривать не хотелось, так что я лишь благодарно кивнул и вернулся к фургону. Остановившийся возле края завала вездеход неожиданно взревел и резко дернулся с места, потащив за собой несколько массивных плит. Раздался громкий треск, тут же сменившийся многоголосыми ругательствами. «Да что же вы делаете?» — не выдержал майор. «Там же все переломает к чертям!» Само собой, его не услышали. Машина отъехала еще на несколько метров, после чего снова замерла, а внутрь образовавшейся дыры полезли люди в красных жилетах. Увидев это, майор тихо выругался и отвернулся. Минут 10 ничего не происходило. Затем из-под обломков начали вытаскивать погибших. Я подошел ближе, внимательно рассматривая изуродованные тела. Абсолютно незнакомый мне человек с раздавленными ногами, парень в заляпанной кровью военной форме, худенькая светловолосая девочка. Она была одна? Сорвавшиеся с языка слова показались мне чужими и холодными. «Там был кто-нибудь еще! Не мешайте!» — отмахнулся стоявший возле носилок медик, накрывая голову Софии тряпкой. «Мы ищем!» «Здесь живая!» — донесся до нас чей-то крик. «Нужна помощь! Быстрее!» Спонтанно возникшее предчувствие не обмануло. Спасателям действительно удалось найти Анну. Мозг зафиксировал этот факт абсолютно бесстрастно, напрочь отбросив какие-либо чувства и эмоции. Я просто стоял на одном месте, следил за происходящим и думал о том, что нужно делать дальше. Мысли текли ужасающе вяло. Перед глазами маячило вымазанное в грязи лицо Софии. Завернутую в пластиковое одеяло женщину вынесли из развалин, после чего бережно уложили на каталку. Вокруг сразу же поднялась суматоха, кто-то побежал к фургону, кто-то вытащил кислородную маску, а уже знакомый мне юнец начал копаться в большом белом ящике, стараясь отыскать в нем нужную ампулу. «Быстрее!» Этот возглас наконец-то выдернул меня из ступора. Игнорируя возмущение очередного врача, я подошел чуть ближе, увидел мраморно-белое лицо, мутный и безразличный взгляд, торчащий из левой части живота окровавленный штырь, и сразу все понял. «Отойди! Вы куда? Пошел вон!» Дежуривший рядом солдат дернулся было ко мне, но вовремя заметил офицерские лычки и предпочел не вмешиваться. Походя кивнув ему, я склонился над каталкой, а затем осторожно дотронулся до неестественно скрюченной руки. «Анна!» В затуманенных болью глазах что-то мелькнуло. Рот слегка приоткрылся, лицо исказило неприятная гримаса. «Все будет хорошо. Я видел Софию. С ней все будет в порядке. Слышишь? Я о ней позабочусь. Не бойся». Гримаса превратилась в жалкое подобие улыбки. Безжизненные пальцы слабо вздрогнули, попытавшись сжать мою ладонь. А потом все закончилось. «Отойдите», — робко попросил юный доктор, демонстрируя мне наполненный жидкостью шприц. «Мы ее спасем». «Да, конечно». Я отошел в сторону и сел на обломок плиты. Затем увидел перепачканное кровью запястье и потратил целую минуту на то, чтобы вытереть его о штанину. Смотреть туда, где врачи продолжали возиться с телом Анны, не хотелось. Впрочем, эта возня очень быстро закончилась, и спасательная операция вернулась в более спокойное русло. Где-то урчал вездеход, где-то ругались солдаты. «Выпейте!» Неожиданно послышался рядом со мной тихий голос. «Вам станет легче». Обернувшись, я увидел все того же молодого врача, на этот раз державшего в руках небольшую колбу. «Что?» «Это спирт. Выпейте. Вам нужно сгладить стресс». Предложение выглядело разумным, однако мне хватило ума отказаться. Маскировать горечь утраты алкоголем было неправильно и опасно, во всяком случае при текущих обстоятельствах. «Спасибо, но я должен идти. Извините, что вел себя настолько агрессивно». «Да, конечно», — растерянно пробормотал мне в спину собеседник. «Ничего страшного». Вернувшись к тому месту, где остались сослуживцы, я молча отмахнулся от Гладкова, а затем присоединился к копошившимся возле поврежденного дома солдатам. Здесь обошлось без жертв. Так что наша главная задача состояла в том, чтобы освободить проезжую часть от обломков и убрать потенциально опасные элементы уцелевшей части здания. Рутинная и монотонная работа, позволяющая хоть как-то отрешиться от тяжелых мыслей. Именно то, что требовалось мне в данный момент. «Все плохо?» — Гладков, улучив момент, все же решил задать интересовавший его вопрос. «Они умерли, Юрий». «Понятно. А ты как?» «Я все еще жив». «Понятно». До самого вечера мы занимались всем подряд. Перетаскивали обломки с помощью вездехода, распиливали поваленные деревья, носили камни, а также оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим во время катастрофы людям. Потом до командования все-таки дошло, что непосредственная угроза миновала, новых разрушений ждать не приходится, а разведчиков лучше держать на фронте, а не гонять по грязным завалам. Получив соответствующий приказ, Гладков скомандовал отъезд, мы перебрались внутрь машины и отправились домой. «Думал, будет страшнее», — жизнерадостно сообщил один из недавно появившихся в нашей части солдат. «Там... заткнись, придурок», — сразу же посоветовал ему более опытный сосед. «У лейтенанта жена с дочкой погибли». «А, извините». «Все мы там будем», — философски заметил сержант из группы Гладкова. «Это жизнь». «Если война не прекратится, точно будем. Кто-нибудь смотрел новости?» «Там почти ничего не говорят. Утром ляпнули про ядерные взрывы, сейчас рассказывают о незначительных диверсиях». «Ну да, незначительных». Слушать разговоры сослуживцев было тошно. Вспоминать увиденное в городе тоже. А когда я решил переключить мысли на полученное от Стефана задание, то ощутил настолько сильное отвращение к самому себе, что тихо ругнулся, сплюнул на пол и отбросил эту затею. «Подъезжаем, Локи», — произнес Гладков, заметив мое движение. «Полковник сказал, чтобы ты сразу же шел к нему». «Зачем?» «Не будь идиотом». Я пожал плечами, а затем равнодушно кивнул. Даже если в гостях у Питерса находились агенты местной службы безопасности, прямо сейчас это меня не волновало. «И не раскисай! Со мной все в порядке. Ну да, ну да». Никаких спецагентов в кабинете командира не оказалось. Вместо них там обнаружился сам полковник, внушительная бутылка с дешевым коньяком, а еще тарелка, на которой валялись жареные куриные ножки. «Садись». Я молча сел, взял предложенную рюмку и одним глотком выпил пахнущий какими-то странными травами напиток. «Ешь». Курица оказалась жесткой, пересоленной, но зато самой, что ни на есть, настоящей. Достаточно большая редкость, даже для офицерского состава Барнардской армии. «Говори», — распорядился Питерс, снова открывая бутылку. «Обо всем». «Я в порядке, шеф». «Гладков уже сообщил, в каком ты порядке. Пей и говори, и ешь, а то голодный». Мне пришлось выпить вторую порцию коньяка, а затем как можно более равнодушно произнести. «Они погибли под обвалом, шеф. Я успел сказать Анне пару слов. Это все». «Дерьмо». Питерс тоже опустошил рюмку, после чего откусил маленький кусочек мяса и мотнул головой. «Ненавижу такие истории». «Сколько вы с ней жили? 10 лет? 12, кажется». «Дерьмо». «Сочувствую, Алекс. Ты такого совершенно точно не заслужил». «Заслужил». Собеседник болезненно поморщился, с неприязнью глянул на рюмку, а затем достал из ящика стола две огромные металлические кружки и начал переливать в них коньяк. «Никто из нас не заслужил! Держи! Это много! Держи!» Под воздействием алкоголя, заполнившая мои внутренности тоска начала отступать. Возникло легкое чувство голода. «Правильно!» — кивнул Питерс, следя за тем, как я беру еще один кусок курицы. «Ты когда-нибудь задумывался, сколько человек осталось в нашем полку с начала войны?» «Мало». 8! А тех, с кем я сам ходил в рейды, всего 2. Понимаешь, что это значит?» «Нет, шеф». «Я хочу, чтобы вы оба дожили до победы, ясно? Так что пей и говори. Хватит корчить из себя кусок камня». «Шеф, что вам от меня нужно? Мне плохо, но я справлюсь. Как всегда. Чертов упрямец!» «Лучше расскажите, что у нас здесь творится. Все совсем дерьмово!» Питерс выдохнул, залпом осушил свою кружку и с грохотом приземлил ее на стол. «Какая же дрянь! Тебе налить?» «Нет, мне хватит». «И правильно. Все не то чтобы дерьмово, Локи. Все еще хуже!» «Да? Треть страны уничтожена, города заражены, дороги перекрыты, люди погибли. И все из-за одного единственного ублюдка!» Я невольно вздрогнул, но собеседник не обратил на это внимания. «Знаешь, что сделал этот урод?» «Вы сейчас про кого, шеф?» «Про лидера, про кого же еще?» С ненавистью выплюнул Питерс, переводя взгляд на бутылку. «Чертов кусок дерьма!» «Он... у нас теперь новый ультиматум. Если мы откажемся от его условий, будут взорваны еще несколько городов. А потом еще!» «Как выразилась эта тварь, удары будут наноситься до тех пор, пока мы не осознаем истинную расстановку сил». «И что? Мы сдадимся? Пусть даже не мечтает!» — оскалился полковник, разливая по кружкам остатки коньяка. «Города уже перекрыты и сканируются. Мы задавим эту крысу, Локи. Помяни мое слово!» Новая доза алкоголя оказалась лишней. Я ощутил, что стены комнаты начинают подрагивать, а в голове собирается приятный обволакивающий туман. Захотелось поговорить, рассказать о том, что случилось в Спарте. Они ведь тоже не сдадутся, да? «Сдадутся!» — кровожадно ухмыльнулся Питерс. «Мы умеем ждать. Поверь, они еще приползут к нам. Сами приползут». «Я ведь слушал их частоты. Они верят в то, что это мы начали войну. Вряд ли. Мне плевать, во что они верят. Все будет именно так. Как скажете, шеф. Главное, помалкивай насчет того, что от них слышал. Ясно? Если начнут спрашивать». «Кто начнет спрашивать?» «Кто-нибудь. Хочешь отпуск, кстати?» «Что мне с ним делать, шеф?» Командир задумался, покатал в руках кружку, но в конце концов все же придумал достойный вариант. «Просто отдохнешь, сходишь за грибами, напьешься». «Я уже напился. Это полезно. Давай-ка еще по одной». В свой бункер я возвращался с откровенным трудом. Под ногами то и дело оказывались совершенно незаметные ранее ямы, расстояние до предметов причудливо изменялось, а редкие фонари разбрасывали вокруг себя чересчур заметные тени, очень сильно мешавшие ориентироваться. Тем не менее, в конце концов, мне удалось попасть в личную комнату и свалиться на кровать, чувствуя быстро усиливающееся головокружение. «Надо раздеться или... к черту!» Глаза начали слипаться. Я успел в деталях вспомнить оставшийся за спиной день, еще раз проклясть собственную судьбу и даже подумать о том, что теперь у Анны есть полное право являться ко мне в кошмарах. Но сразу после этого вокруг сомкнулась блаженная черная пелена. Вопреки ожиданиям, Анна так и не пришла в мой сон. Вместо нее это сделала София. Маленькая светловолосая девочка. Встретилась мне на бескрайней каменистой равнине, вышла из-за небольшой скалы, постояла какое-то время рядом, с интересом глядя на льющийся с неба дождь, а затем посмотрела мне прямо в глаза и грустно улыбнулась. «Мы будем ждать тебя, дядя Алекс».